дать, так сказать, им столько боевого опыта, чтобы на десятерых хватило, а то их знания не имеют практического опыта. Мелкие стычки и перестрелки не считаются, тут посерьезнее дела намечаются. А что, перебраться в лес, устроить там лагерь серьезной обороны, в основном зенитной, и пусть МИГ и бойцы по очереди, кто-то же должен лагерь охранять, будут совершать налеты на гарнизоны немцев и устраивать засады на дорогах. Да и трофеи меня интересовали, что уж говорить. Я не против и авиацию себе заиметь, хоть и с черными нацистскими крестами. Их и закрасить можно. Да, хорошая идея. О количестве захваченной техники я уже знал, поэтому часть велел распределить по складам, включая шторх. Ему сложили крылья в транспортное положение, так что войдет. И как стемнеет, можно выдвигаться к лесу, где мы решили устроиться надолго. Беспилотник вернулся, и офицеры штаба и присоединившийся к ним капитан изучили запись дороги и прилегающей местности, так что план по переброске лагеря получил окончательный вариант. Там была лишь небольшая недоработка, деревянный мост танк не выдержит, поэтому проложили дорогу левее на 8 километров, где был брод. В 8 вечера я вышел из палатки, чуть не уткнувшись носом в задний борт ЗИСа, стоявшего со снятым тентом. Бойцы по моему приказу тут же убрали палатку и, подняв портал на руки, поместили его в кузов. Я лично веревками привязал жесткую конструкцию к бортам, чтобы ее не мотало и чтобы ничто не касалось висевших камней, и, проверив проделанную работу, довольно кивнул. Сверху накинули и закрепили тент. Раньше по высоте портал не входил под него, вот тент и пришлось снимать. А так портал пока просто закрыли от чужих глаз. Два бойца запрыгнули в кузов, им была поставлена задача охранять портал, и грузовик, завывая мотором, медленно поехал к месту, где формировалась колонна, старательно объезжая стволы сосен. А я направился туда, где ранее стояла санитарная палатка, ее уже свернули и убрали на склад. Да уж, столько лишней работы, только-только расположились, как снова сворачиваться пришлось. Бывшие военнопленные были там, сидели на траве. Они были в новенькой форме, в пилотках с красноармейскими звездочками, в сапогах, все со склада. Имели скатки, плотно набитые сидоры, даже каски и котелки с флягами. Оружие, три ППД и пулемет были сложены отдельно, у ног часового. Там же была кобура. К ТТ, если меня не подводит зрение. Старшина пришивал к снятой гимнастерке петлицы со старшинской пилой. «Ну что, бойцы, давайте прощаться». Сбежав по откосу, подошел я к бывшим военнопленным. «Вам в ту сторону, карту вам выдали, так что не поминайте лихом». Бойцы нестройно попрощались, а старшина попросил меня отойти на пару слов. «Я не знаю, кто вы, но точно не наши», — сказал он. «Что?» — улыбнулся я. «Так заметно?» «Да, все необычные формы и оружие, да и молодые вы слишком, а малые дети. Они все в нашей форме, это да, так маленькие не говорят по-русски, те, что постарше, говорят, но правильно, не по-деревенски, а как горожане». Шум моторов слышал, полуторка была, ЗИС недавно поверху в сторону прошел. А шумы других моторов я не узнаю, вроде звучал немецкий бронетранспортер, но его другие моторы заглушали. Странные вы. Вы правы, мы не местные. Правду скрывать я не вижу смысла. Мне это безразлично, узнаете вы это или нет. Мы из другого мира, вернее даже миров. Путешествуем по планетам. Сейчас к вам заглянули. Мы собираемся в следующий переходить, так что узнаете вы об этом или нет, нам все равно. А теперь берите оружие и смело ступайте, тут наши пути дорожки разбегаются. Старшина было дернулся что-то спросить, он был изрядно ошарашен, но потом сгорбился и пошел к товарищам. Часовой проводил вооружившихся бывших военнопленных до опушки, а я зашагал к складам, где еще суетились ученики, складировавшие последние вещи. Сейчас шестеро парней заносили обеденный стол, у нас таких было 8, за одним все не умещались, ели по очереди. Их и лавки мы добыли, когда уничтожали учеников-паладинов. Кстати, о них. Пленных я уже и навестил, с ними все в порядке, сидят в кузове и ждут отправки. Дети направились к дороге, а я, дождавшись, когда Одна закончит со складами, набиты они были под завязку, тем более в один из них самолет закатили, да еще машины и мотоциклы. Ну ничего, ворота закрылись. Свернул оба склада, и мы тоже двинулись к колонне. Стемнело, скоро отправка. Выехали мы 9:30, как рассчитал штаб. Я сидел в кабине грузовика, в кузове которого находился портал. Следом шла полуторка с пленными учениками-паладинами. Перед нами, подпрыгивая, катилась кухня, прицепленная к Опелю Блицу из последних трофеев. Там повара ехали и их помощники. Кузов был нагружен продовольствием. В остальных машинах расположились дети. Теперь транспорта хватало. Хотя, конечно, жаль, что среди трофеев не было автобусов. Это более подходящее транспортное средство для перевозки детей. Водитель ехал с прибором ночного видения на голове. Их было всего 20, поэтому распределили среди командиров и водителей. Только экипажам бронетехники они не требовались, там встроенные были. Впереди шел танк в сопровождении БМП с десантом на броне. Они проверяли дорогу. Потом БТР, грузовики и гономаг замыкал колонну. Так и двигались. У меня был амулет ночного видения, адаптированный для применения неодаренными. Но я им не пользовался, просто сидел и бездумно смотрел в окно, на ночное поле за ним. Как-то незаметно я задремал. До нужного леса мы добрались благополучно. Танк и бронемашины с десантом въехали в лес по старой заросшей дороге, прокладывая путь, за ними следовали мы. Ехали долго, до 5 часов утра, и встали только когда начало светать. Оказалось бы, ПЛА летала над лесом, и офицеры видели это озеро, решив остановиться у него. Мне об этом не сообщили, не беспокоя. С одной стороны, я их понимал, так как действительно был плотно занят работами по порталу, и даже радовался, что у меня росли личности со своими характерами. Да и воспитал я их так, чтобы каждый имел свое мнение, а не заглядывал мне в рот, ожидая приказов. Нормально парни отработали, я этим так и сообщил по рации, молодцы, мол. Когда колонна встала в лесу, вдали в просвете виднелась гладь озера. Я покинул машину и, осмотревшись, подозвал офицеров. Когда все собрались, стал отдавать приказы. «Одна, на тебе организация лагеря. Вольт, разворачивай штаб, на тебе обеспечение безопасности и обороны. Мик, на тебе война с немцами, нам нужны трофеи. Основное направление — авиация, у нас ее мало, всего один самолет, нужно много». «Есть куда грузить, товарищ майор?» – удивился тот. «У нас же складов раз-два и обчелся, да и те полны». «Есть. Я пока с порталом возился, нашел возможность открывать те склады, которые ранее не мог без своей магии. У нас есть два пустых баула, приготовленные для эвакуации эшелонов. Они вполне подойдут для авиации и всей ее инфраструктуры. Действовать будешь так. Захватываешь аэродром со всей техникой и обеспечением. Можно и с техническим составом. Этих знаний у меня нет. Вызываешь меня, прилетаю на шторхи, загоняем в баул всю технику, я возвращаюсь, вы работаете дальше. Нужна не только авиация. Что захватите, то будет наше». «Ясно?» – кивнул Мик. «Разрешите выполнять?» «Выполняйте». А я посмотрел на остальных офицеров. «Есть вопросы?» Конечно, они были, так что я стал спокойно отвечать на град вопросов. Многие офицеры, получив задание, отходили. Кто присоединился к формирующейся группе Мика, кто начал работу по лагерю. Малышня и другие ученики наконец получили разрешение покинуть кузова машин, так что стоял шум и гам. Одна озаботилась поиском места, где будет разбит лагерь. Я отошел в сторону и прямо в лесу развернул три склада. Бойцы сразу же стали их маскировать сетями. Сюда же подъехали обе мои машины, из одной вытащили пленных, для них уже ставили палатку, из другой осторожно сняли портал, его тоже поместили в палатку. В другую, естественно. Все, мое рабочее место на ближайшее время подготовлено, в этой же палатке была установлена койка. Но это еще не все. Одну из девчушек 14 лет я отозвал в сторону и после ее согласия внедрил в голову знания по пилотированию немецких самолетов. Пока у нас будет один пилот, но потом увеличим летную группу. Через 10 минут она очнулась и побежала принимать технику. На складе ей должны были выдать трофейный летный комбинезон, который она сама ушьет по размеру, и шлемофон, и помогут выкатить самолет. Небольшая полянка у озера вполне позволяла совершать взлет и посадку на этом типе машин. Девчушка бойкая, ранее она была при штабе радисткой, и тут же озаботилась топливом и моторным маслом для своего аппарата. К счастью, на одном из складов, где имелся ГСМ, было то, что ей нужно, так что десяток парней из средней возрастной группы помогали ей перевести шторх из транспортного состояния до готового к полету. Она придирчиво наблюдала за всеми работами, командуя ими. Лагерь создавался на новом месте заново. Ставились палатки, организовывались кухни, туалеты. Бойцы активно работали над обороной, делали засеки, пулеметные позиции, капониры для бронетехники. Мик пока отправляться в рейд не спешил, он просто не знал куда. Беспилотник с поляны, где стоял шторх, просто не взлетит, длины полосы не хватит. Поэтому капитан отправил пару машин с операторами на опушку леса. Там те с поля подняли аппарат, и до вечера он крутился над окрестностями, делая съемку на 300 км во все стороны. Пришлось опять использовать ретранслятор на шаре. Но зато в штабе теперь была вся информация, которая позволяла планировать дальнейшие шаги. Кто-то спросит, зачем я так свечу свои подразделения. Ну а первой причине я уже сообщил. Тренировка, жесткая в боях, но тренировка для набирания опыта. Ну и второе. Чего им тут скучать в лагере? Пусть развеются, на мир посмотрят, себя покажут. Многие из бойцов читали мемуары Рокоссовского или Жукова и хотели повоевать с немцами. Да и художественную литературу читали, что уж говорить, фильмы смотрели. Да-да, еще в замке я сделал кинотеатр с большим плазменным телевизором, и там постоянно крутились фильмы. но только советские комедии и фильмы о войне. Так что о Великой Отечественной войне бойцы и другие ученики знали много, это держало их в возбуждении. Ну как я им не дам повоевать, раз такая возможность есть? Так что мое решение было хорошо продуманным. Кстати, на заметку, когда под вечер беспилотник возвращался, его атаковало сверху пару истребителей, это были мессеры. Видать, система воздушного наблюдения у немцев работала как надо, и на БПЛА натравили истребители с ближайшего аэродрома. Оператор беспилотника получил уникальный опыт. Он сбил оба худых. Естественно, издалека их заметил, а так как из вооружений были только пушки, ракетами он до этого расстрелял паровозы двух войсковых эшелонов, это чтобы зря не возить их с собой, то во время атаки увел беспилотник в сторону и сел на хвост паре. Те пытались разделиться, но это не помогло, была разница в скорости. Сперва он сбил один мессер, потом и второй вогнал в землю. Вот так. Правда, после этих кульбитов у него едва хватило топлива вернуться. Я же сутки просидел в палатке у портала, прерываясь лишь на завтрак, обед и ужин. Да пару раз заходил дежурный офицер, приносил самые важные новости. О сбитых истребителях он тогда же сообщил. Работал весь день и не зря. Несмотря на то, что глаза после беспокойной ночи слипались, я уже сделал первый шаг к восстановлению. Тронул длинной магической иглой один из камушков и, стараясь не задеть другие, сместил его к тому месту, где он ранее был. Дальше придется очень осторожно по микрону двигать его, пока он не встанет там, где нужно. Самое обидное, что на портал защиты не навесишь, не будет она работать, излучение от него не даст, поэтому и произошел такой казус с шишкой. А когда портал отключен и разобран, его частями в футбол можно играть, ничего ему не будет. Часов в 7 вечера я вышел из палатки, просто пройтись, узнать, как там пленные, да осмотреть лагерь. С ним уже закончили, в организованной столовой под натянутой между деревьями маскировочной сеткой стояли столы и лавки. Повара отмывали после ужина котлы, туалеты, плетеные из камыша кабинки в кустах, ну и длинные ряды 10-местных палаток, где разместились все мои ученики, от стара до мала. Пообщавшись с уставшей Одной, сегодня отбой будет раньше, я поблагодарил ее и похвалил за проделанную работу. На берегу озера был даже организован пляж, а на поляне волейбольная площадка с уже натянутой сеткой. Для взлета самолета она не мешала, убиралась быстро. Оборона тоже была закончена, я за это поблагодарил часть бойцов. Ту, что бодрствовала. Другие отсыпались вместе с офицерами в палатках. Мик решил сегодня ночью покинуть лес и совершить марш-бросок на максимальное от этого леса расстояние. Работать он собирался именно там. А вызывать для вывоза трофеев будет по радиостанции. Самолет к этому был уже готов, да и пилот хоть и нервничал перед первым полетом, но все же уверенно пообещал, что доставит до места. Я и не говорил, что тоже владею навыками пилотирования немецкой авиационной техники, но если что, подстрахую. Пора из средневозрастной группы готовить будущих летчиков и технический персонал. Девчата будут только техниками, парни – летчиками. Только так, а никак иначе. Если из девчат кто захочет стать пилотом, неволить не стану, выдам нужные задания, но это зависит от личного желания. Изучив лагерь и пообщавшись с малышами, как только прозвучал отбой, я сходил к озеру и искупался в пока прохладной воде, судя по следам на берегу, купальщик я был отнюдь не первый, и направился в палатку. Очень хотелось спать. Весь следующий день я опять провел в палатке, работая над порталом. Дело хоть и медленно, но двигалось, пришлось начинать все заново. Я нашел ошибку в расчетах, которые делал в попыхах, а после проверки новых расчетов продолжил работы. Один из трех камней я вернул на место, осталось провести его проверку и юстировку. Часов в 6 вечера, как раз только что прошел ужин, борщ с макаронами и котлетами, прибежал посыльный штаба. Мик был на связи. Оставив портал, его охранял часовой, на нем же была и палатка с пленными, подстраховывал его часовой у складов, что находились рядом. Я быстрым шагом направился следом за посыльными. Это был 11-летний паренек в форме бойца Красной Армии с мосинским карабином на плече. Все, кому было больше 10 лет, получили такие карабины и даже успели пострелять из них, привыкая к оружию. Война, мало ли что. Выяснилось, что Мик за день набрал большое количество трофеев, только что захватил аэродром и просил забрать эту связывающую его обузу. Подробного доклада не было, поэтому я решил узнать все на месте. «Самолет к старту», — скомандовал я Вольту, — «вылетаем немедленно». «Уже готов», — кивнул он. Бегом добравшись до поляны озера, я сел на место пассажира. Двигатель был уже запущен, и после короткого разбега, гудя мотором, шторх стал подниматься в небо. Пилот все делал уверенно, хотя я заметил, что она нервничала. Ничего мне брать с собой было не нужно, безразмерная котомка на боку, оружие там же. Видим только пистолет на бедре и все. Также была вооружена и пилот. Пистолет, трофейный Вальтер в кобуре, вот и все оружие. А из груза только 4 термоса с горячей едой в грузовом отсеке. Через 40 минут мы были на месте. Аэродром, который захватил со своими парнями МиГ, находился в 150 километрах от леса. Был он, к сожалению, транспортным, но 4 истребителя на нем имелось. Только они, ни штурмовиков, ни бомбардировщиков. Сделав круг, мы сели на свободную площадку, после чего пилот остановил катившийся по инерции самолет БМП. Она сразу же забегала, заставив бойцов начать заправку ее машины, и выдала термосы с ужином, а я подошел к борту и посмотрел на вмятину на броне. «Кто это вас так?» – спросил я Мика. «Да когда один из гарнизонов зачищали, у них противотанковое ружье оказалось, вот и словили подарчик в самое слабое место. Не пробил, но вмятину оставил. Жаль, трофеем его взять не удалось. Идущий следом танк Эрих уничтожил его выстрелом вместе со зданием, а хотелось бы получить его в свою коллекцию». «Что?» – не понял я. «Да я и еще несколько парней начали собирать коллекции из вооружений немецкой армии, флота и авиации. Каждый свою собирает. Только один Эрих коллекцию собирает из тяжелого вооружения». «Откуда у вас такие идеи взялись?» «Вы, учитель, собираете себе коллекции? Почему мы не можем?» «Подожди, сейчас разверну баул техники. Я смотрю, тут много. Пока бойцы загоняют ее внутрь, доложишь подробно, как прошел ваш рейд и откуда у вас столько трофейных машин, а их явно больше твоего личного состава». «Так аэродром мы еще в обед захватили, потом просто стаскивали все сюда, добывая трофеи». «Потом доложишь, умник». «Есть доложить», — козырнул тот и стал наблюдать, как я направился в чистое поле, выбирая место для разворачивания баула. Некоторые бойцы уже подогнали 2 тягача к транспортникам, готовясь их буксировать в баул. В стороне группы сидели пленные, как я и просил, в основном техники. Некоторые бойцы ужинали. Мой пилот, когда закончила с заправкой, встала к черпаку и разлила борщ по котелкам, выдавая второй с котлеткой. О мясе для котлеток и борща я узнал от пилота во время полета. Там все было просто. Увидели, на опушке бычок пасется, и увели, бычка крады. Насчет того, что я предположительно могу разворачивать баулы и некоторые склады, я не солгал, но пока далеко не все. Когда разбирался с порталом, то, пытаясь иглой работать с одним из плетений, мне нужно было петельку накинуть на сдвинувшийся камень-накопитель. Мне и пришла идея, как открывать и закрывать те склады и баулы, к которым у меня пока доступа не было. Опять-таки, это все пока в теории, но я был уверен, что у меня получится, хотя работа ожидалась кропотливая. Способ еще был сырой и неопробованный, поэтому я решил провести эксперимент с пустым складом. О том, как я его создавал, я уже рассказывал, но повторю. Берется пустой баул, внутрь помещается или снарядный ящик, или из-под патронов, главное, чтобы стенки ровные были. А то один раз вроде ровный ящик взял, развернул его в большой пространственный баул, зашел внутрь, а там щели между досками, чуть ли не 4 метра и скособоченные, рельсы не положишь, пришлось другой искать. Так вот, по способу создания. Когда ящик внутри, естественно, крышка снимается, или лучше боковую стенку убрать, проводится установка плетений, заклинаний безразмерности и сотни других, ну и камней-накопителей. Вот тогда баулы разворачиваются в огромное хранилище, способное вместить внутри от 20 до 25 эшелонов. Я так у немцев 30 их угнал, или чуть меньше, в записях смотреть надо. Это как создавать баулы для хранения наземной техники, для морской или речной немного другие принципы, а так все схоже. Такие баулы может разворачивать только маг. Я лишь одному сделал ручное управление, морскому, тому, где эсминец Васильев стоит с другими кораблями. Вот сейчас я достал из безразмерной сумки один из таких пустых баулов и задумчиво покрутил его в руках, пробормотал. Теория теории, посмотрим, как все это выйдет на практике. Положив баул на землю, я расстелил на пыльной траве плащ. Сегодня был последний день мая, а жарил уже прилично. И лег на него, достав из сумки комплект магических амулетов, инструментов ювелира. Дальше потекла очень тонкая работа. Похоже, моя задумка была стоящей. Я за полчаса кропотливой работы смог запустить заклинание разворачивания баула без магических способностей. То есть мне хватило всего лишь 3 инструментов с иглой управления из арсенала ювелиров. Главное, не напрасная работа. Как только развернулся баул и показался огромный зев входа, я встал с плаща и вытер рукавом форму, покрытой мелкими бисеринками пота, лоб. Работа действительно была адова, и я с содроганием думал о том, что мне его еще придется закрывать, а это практически та же работа, только в обратной последовательности. Хорошо хоть, что я немного, но приобрел практического опыта, так что, думаю, справлюсь. Как только баул был открыт, тягачи стали отбуксировать внутрь самолета, поэтому я подхватил плащ и, на ходу его отряхивая, отошел в сторону. Инструменты я уже убрал в сумку. Но ничего страшного, если потеряю, у меня 6 запасных таких комплектов. Один из офицеров стал у входа руководить работами по парковке разнообразной техники. Было видно, что он неплохо справляется со своей работой. Лишь дважды ему пришлось выгонять обратно ту или иную машину, чтобы поставить другую для компактного размещения, чтобы все вошло и еще место осталось. Сейчас внутрь загоняли местный топливозаправщик. На очереди стояли грузовики с аэродромным имуществом, а я направился к Мику. Пока я работал, бойцы поужинали. «Давай, докладывай, откуда столько добра добыли?» Велел я капитану, мельком посмотрев, как небольшой аэродромный тягач буксирует за хвост один из истребителей. План рейда был разработан еще в штабе. Заключался он в том, чтобы совершить молниеносный рейд по местным оккупированным территориям, уничтожая те гарнизоны, какие мы видели на своем пути, одновременно направляясь в сторону аэродрома. Связь мы уничтожали, так что информация, кто мы и куда движемся, шла с сильным опозданием, поэтому местные силы ничего и не смогли нам противопоставить. Но когда мы уничтожили штаб полка охранной дивизии, то противопоставить стало просто некому. У нас оператор видеокамеры все снимал, можете посмотреть весь видеоархив записей. Там много что интересного есть. «Будет время, посмотрю», — кивнул я. «Ты от темы не уходи, подробно рассказывай, что и как произошло. Бойцам твоим еще с полчаса работы по загрузке баула, так что успеешь». «Хорошо. Шли мы отлично. Немцам, уж тем более полицаям, как я сказал, не было нам ничего противопоставить. Танк шел впереди и сносил любой очаг сопротивления. Потратили половину боезапаса, но пока снарядов хватает. Так вот, пока мы шли к аэродрому, заглянули в два десятка сел, городков и деревень. Трофеев было огромное количество, но чтобы не загружать бойцов, взяли только 4 грузовика с самым ценным. Это уж потом, когда добрались до аэродрома и взяли его... местные даже ничего не подозревали, то стали со всей округи уже все грести под себя. «О, наш возвращается, похоже, еще что-то отбили. Там Эрих командовал. Способный парень и в танки просто влюблен. Он коллекцию танков собирает. Видите, на прицепе буксирует брошенный здесь в прошлом году советскими войсками танк. Наверняка восстанавливать будет». Мы оба посмотрели в сторону, где появилась колонна из танка с БТ-2 на буксире. Десятка грузовиков, часть были на жесткой сцепке, и замыкали колонну 2 «Ганамага». С дороги технику сразу погнали к баулу. Вернувшись к разговору, я продолжил внимательно слушать рассказ Мика. Тот молодец, по моей просьбе докладывал не командирско-казенным языком, а естественным тоном, обычными фразами. А так как этот штаб у нас был почти на пути, я заранее решил его уничтожить, чтобы убрать большую часть проблем. Теперь координировать наш отлов некому. После штаба мы заглянули к железнодорожному мосту, убрали охрану, взорвали мост, захватили 4 зенитки, все 4 Ахт-Ахт с солидным боезапасом, вон они стоят, их готовят буксировать в баул, и уже от моста, никуда больше не заезжая, двинули к аэродрому. Там были лишь один ганамак и 2 зенитки, автоматические реликоны. Бронетехнику и зенитки взяли целыми, перебив расчеты. Охрану смели и обслугу, частью перебили, частью взяли в плен, летный состав нашли в той деревушке, пленных не брали. Старались вести бой так, чтобы деревенские не пострадали, но это не всегда получалось. 6 погибли, 5 нам удалось вытянуть с того света амулетами среднее исцеление. Потом на том холме я поставил БМП, чтобы она контролировала округу. 3 бойцов оставил здесь для охраны имущества и пленных. А сам на оставшейся бронетехнике стал объезжать населенные пункты и собирать трофеи. Полицаев и немцев уничтожали. «Ясно. Суть рейда я понял. Запись потом посмотрю. Что с трофеями?» «Трофеи». Задумчиво протянул капитан и достал из планшета блокнот и пару листов. Ему недавно принесли свежий список с трофеями. По трофеям вот что. 2 транспортника «Юнкерс-52», 1 чисто пассажирский той же модели, 1 дальний разведчик «Дорнье» ДОТ-215 и простой разведчик «Хейнкель Н-70 Блиц», 4 мессершмитта модели F. Теперь аэродромная техника вооружения. Слушая, как Мик монотонно перечисляет количество захваченного имущества, я изредка переводил взгляд на баул, в котором потоком шла техника. Некоторые грузовики, когда были разгружены их кузова, выезжали обратно и следовали в сторону построек и складов аэродрома, где их дожидались грузчики из пленных. Вывоз всего аэродромного имущества шел с размахом. Капитан закончил перечислять трофеи с аэродрома и перешел к тому, что они захватили в окрестностях. Кстати, 2 ганамак был взят при штабе охранного полка. Был и 3-й, но, к сожалению, он вместе с экипажем был превращен танком в лепешку. Тогда рейдовая группа понесла 1-й потери, благо раненых быстро восстановили, вот танкисты разозлились. Эти трофеи тоже впечатляли. 27 мотоциклов, из них 11 легких одиночек. Захваченное имущество мотоциклетного взвода в том селе, где находился штаб полка, причем было вывезено все имущество. Я отметил, что многие мотоциклы имеют отметки с инициалами. Их застолбили. Это было можно, я сразу сообщил, что желающие могут забрать себе в собственность то, что им понравится. Были такие метки на некоторых легковых автомашинах. Помимо мотоциклов было захвачено 53 грузовика, спасибо автороте полка, 12 легковых автомобилей, включая одну М-ку, бронетранспортер, броневик с автоматической пушкой, он сейчас на холме стоял вместо БМП, даже велосипеды были захвачены, всего 8 единиц. Ну и это хлеб, будет на чем погонять подросткам по проселочным дорогам. Правда, я ему мотоциклы собирался отдать, но только тем, кому старше 11, остальные пусть велосипедами довольствуются. Когда Мик закончил перечислять трофеи, баул уже полностью был загружен. «Броневик перегонять не будете?» — указал я на холм. Оба гономага уже загнали в баул. «Да, сейчас спустят», — кивнул капитан и пробормотал в микрофон несколько фраз. С ним оставались только танк и БМП. Именно такой группой, надеясь на трофеи, они и выдвинулись из леса. Теперь из трофейных бронетранспортеров можно сформировать броневзвод. Подыскивайте им экипажи, дело Эриха, как я уже говорил, он отвечал за всю бронетехнику. Дальше была суета по сборам. Я уже прошелся к толпе пленных и выбрал там пятерку самых опытных немцев. Допросить мне их ничего не стоило, немецкий я знал. Я снял у них слепки памяти, благо все нужные артефакты для скачивания знаний у меня были, и подготовил их к загрузке, перелив на пустые амулеты. Это заняло у меня порядка часа, управился до темноты, после чего немцев отпустили, нам они были не нужны, как на свидетелей, но на них было плевать. Эти немцы с нами сотрудничали, охотно шли на контакт, так что, как мы им обещали, отпустили живыми. За 28 минут я свернул баул, разворачивание длилось дольше, 33 минуты, после чего попрощался с Миком, у них много работы, в данный момент им предстоял рывок на 100 километров. Сел в самолет, и мы вылетели в сторону нашего леса, где находился лагерь. Пока летели, окончательно стемнело, и Вольту пришлось организовать освещение места посадки. Он подогнал к ней две машины, осветившие поляну фарами, так что сели мы благополучно. Похоже, знания и опыт, что я передал девочке, принадлежали настоящему асу, потому как она произвела посадку просто ювелирно, да и было видно, что уже не так нервничала. Ничего, наберет с опыта, будет летать Акий-Кар. Ой, нет, не так сказал, как очень хороший летчик. Мик в данный момент ночными дорогами удалялся в сторону фронта. Ему была поставлена задача захвата фронтовых аэродромов, а я, поблагодарив и похвалив нашего первого и пока единственного пилота за работу, направился в свою палатку. Кстати, о капитане. То, что он плакался о большом расходе боеприпасов, не нужно воспринимать всерьез. Напомню, что у него была безразмерная сумка, подаренная мной. В нее он перед рейдом поместил 50 бочек с дистопливом, десяток с бензином, все местные выделки, последний на всякий случай, ну и ящики со снарядами, боеприпасами и продовольствием. Об этом тоже стоит упомянуть. И пока он все это не потратит, возвращаться я ему не велел. Ну или пока у него есть возможность свободно совершать рейды по тылам немцев. В следующий раз я к нему полечу уже не на Шторхе. Он может выйти за то расстояние, что может пролететь этот моноплан, а скорее всего на транспортном Юнкерсе. Наш пилот, как и я сам, умело им управлять, я уже интересовался. Да и баул надо будет теперь завтра открыть, достать часть техники, вооружения и игрушек для молодежи в виде великов и мотоциклов. Пусть осваивают. Знания немецких мотоциклов у меня были, причем не только по их вождению, но и по ремонту, что важно. Пока ремонтируется портал, мне нужно было их чем-то занять. Ну и не стоит забывать, что пора создавать подразделение летной обслуги. Авиация у нас теперь есть. Да и из парней-десантников нужно отобрать тех, кто покрепче и не боятся высоты. Летчики мне нужны. Выслушав доклад Вольта, что в лагере все нормально, порадовал его, что завтра мощность обороны у него повысится, и узнал от него, что готовится к показу запись рейда отряда капитана. Обещал быть к началу показа. Искупавшись, я переоделся в свежую форму и прошел в штабную палатку. Порталы пленных я уже навестил, узнал, что с ними все в порядке. Запись мне понравилась, как и другим бойцам и офицерам. Парни действовали уверенно, жестко, профессионально и нагло. Пока о них никто не знал, после первого рейда в окрестностях Воложина только-только слух пошел, вот они и резвились. Да и сейчас ушли из зоны начавшихся поисков. Ночь не такая длинная, но я надеялся, что они уйдут подальше. Именно поэтому Мик и не задействовал трофейную технику, а только танк и БМП, где стояли штатные приборы ночного видения. До Вязьмы, в районе которой держат оборону советские войска, было чуть больше 500 километров, думаю, они доберутся до нее дня за три. Идти Миг должен был тихо, таясь, и только на месте развернуться вовсю и изредка вызывать меня для вывоза трофеев. Наверное, как раз в это время мне лучше постоянно быть с ними, чтобы не терять времени на перелеты. Портал на это время может подождать, трофеи – это святое. Недельку он там порезвится, на третий день нужно будет доставить ему смену бойцов, забрав повоевавших, провести, так сказать, ротацию, и можно будет его возвращать. Не по земле. Транспортникам бойцов перевезем, а технику в баул загоним. Это не придумка, пришедшая мне в голову только что. Это разработанная штабом операции еще перед первым рейдом. На трофеи глубокие тылы немцев не богаты. Вот я и решил перекинуть наших к линии фронта, а штаб уже подробно разработал эту операцию. Конечно, можно было и по воздуху их перебросить, чтобы было бы куда как незаметнее, потом развернуть баул, вынуть современную технику и дать им поработать. Но я занят был порталом, это во-первых, а во-вторых, им нужно получать бесценный практический опыт. Пока они не проведут рейды и броски по дорогам, засыпая за рычагами и прицелами пушек от усталости, не поймут, что это такое. Я прогонял моих малолетних бойцов через кровь и ужас войны, запах крови товарищей, через вонь сгоревшего пороха или тротила разорвавшегося снаряда, через силуэт противников в прицеле их оружия. Я прогонял их через настоящую войну, и, надо сказать, бойцы старались повысить свой профессиональный уровень. День ото дня они становились все крепче и спаяннее. Настоящее боевое подразделение и боевое братство. До этого они были разрозненными мальчишками и девчонками, волей судьбы сведенными вместе. Сейчас же любой за своего боевого товарища горло недругу перегрызет. Именно этого я и добивался. Мы должны стать семьей. И именно поэтому я лично собирался участвовать в нескольких схватках. Не стоит им давать повод думать, что я бросаю их под огонь противника, а сам в тылу отсиживаюсь. Мы одна семья. Наблюдая на экране телевизора за скачущей съемкой оператора, он как раз под обстрел попал и перебегал на другую наблюдательную позицию, так что мелькали земля, небо и траки, пролетевшие мимо БМП. Судя по матерку 13-летнего оператора, он чуть не попал под гусеницы бронемашины. Я продолжил размышлять. Завтра на поле, на опушке леса, разверну баул. На поляне не получится, места очень мало. Мы выгоним оттуда все, что нам понадобится. Сверну его и продолжу работу с порталом, пока не придет вызов от Мика. Радиостанция у него была с собой хорошая. Так что он и от линии фронта сможет держать с нами постоянную связь. А если учесть, что связь будет шифрованная, которую ни немцам, ни советским радистам ни в жизни не взломать, общаться нам можно будет свободно. Зрителей в палатку набилось человек 40. Там были и взрослые, и средневозрастной группы. Уверен, завтра диски накопируют, и они разойдутся по всему лагерю. У меня на складе было около 50 коробок с ноутбуками. Половина ушла в штаб для координационного центра. Операторы-программисты молодцы, постарались. Остальные были на руках у детей. В основном у старших отделений или у начальства, так что современная электроника не была чем-то удивительным в лагере. За те 3 недели, что прошли с момента нашего прибытия на остров, все научились ею пользоваться. Да и планшеты у некоторых были на руках, правда их было меньше, всего 18. Я жлобом не был, надо – давал. Пока не было возможности обеспечить всех детей электронными девайсами, но когда смогу, сделаю это. После просмотра фильма некоторые самые интересные моменты прокручивались 2, а то и 3. Я поблагодарил всех за отлично проведенную работу и, напомнив, что уже час, как прозвучал сигнал отбоя, направился к себе. Неделя, похоже, будет тяжелой. Пора баиньки. Отдых мне действительно требовался.